Из дневника Юй Цзияня, Лунденбург, май 1800 какого-то года. Чем дальше, тем меньше нравится мне все происходящее. Сначала карикатура на мистера Мирта. Потом та ужасная статья про Ортонса в Панче. Теперь мисс Амелия приехала расстроенная и поделилась, что заботливая миссис Эконит в своем стремлении вылепить из мисс Амелии идеальную дочь скоро сведет ее в могилу раньше срока. Потому и летное обмундирование она попросила доставить на адрес мистера Мирта. Мол, если матушка раньше времени прознает о том, в каком виде мисс Эконит собирается подняться в небо, то с нее станется и запереть дочь за семью замками, и воруйте потом ее, как Рапунцель из башни. Как хотите. Мистера Мирта ее рассказы явно огорчают гораздо больше, чем гомон сплетен вокруг его собственной фигуры. Но он ничего не говорит. Пламя Феникса. Да даже Джон заметил, что между ними словно кошка пробежала. Никогда не думал, что скажу такое. Но мне не хватает Джеймса здесь. Он бы как-то смог разрешить ситуацию, наверное. Знал бы, как действовать, как их помирить. Или, по крайней мере, узнать, в чем причина раздора. И вот вроде бы они общаются, как и прежде. Но сторонятся друг друга. Почти не шутят и избегают друг на друга смотреть. А в другое время я бы постарался по возможности не лезть в чужую душу. Но им предстоит подняться на невероятную высоту, где они смогут полагаться только друг на друга. Не брать же во внимание назойливого журналиста. Я в растерянности. Я бесполезен здесь. Для них. Я не тот, с кем можно поболтать по душам. И даже Джон все так же уходит от прямого разговора. Я близок к тому, чтобы поступиться собственными принципами и мягко напомнить ему, что мою правду он из меня вытащил, буквально приперев к стенке, и что мне достанет сил припереть его к стенке в ответ. Когда-то в другой жизни меня учили дипломатии, но такой, которая приводит к выгоде обеих сторон. А тайны человеческой души так и остаются для меня недосягаемыми. Глава 9. Роуз Парк. Прошло уже много лет с тех пор, как Юй Цзиянь покинул Шанхай и обосновался в Лунденбурге. А Роуз Парк все так же оставался его самым любимым местом в городе. Несмотря на печальные воспоминания, с которыми теперь неотрывно были связаны старинный бельведер и пышно цветущие голубые колокольчики у пруда рядом с ним, Цзиянь все равно находил здесь покой и умиротворение. Особенно, когда удавалось вытащить на прогулку домоседа Ортонса, который сутки напролет мог проводить в мастерской, согнувшись в три погибели над какой-то особо непокорной деталью. К тому же прогулка в сколь-либо приличное место требовала от Ортонса не только расстаться с дорогими его сердцу механизмами, но и переодеться во что-то отличное от фартука механика и старой рубахи, покрытой масляными пятнами так густо, что сложно было поверить в то, что изначально она была белой. Но Цзиянь был неумолим, особенно в те моменты, когда ему во что бы то ни стало надо было вывести друга на разговор. Иногда Ортонс забывал, с кем имеет дело, воспринимая друга как тихого домоседа, увлеченного растениями и поэзией. И потому проявление иных качеств Цзияня, твердости, цепкости и решительности, порой заставали его врасплох. «Почему вы всегда выбираете именно Роуз Парк?» — поинтересовался Ортонс, расплатившись с кэбменом, остановившимся прямо у входа. «Это мое любимое место», — чуть удивившись, ответил Цзиянь. «Первый уголок спокойствия, который я нашел для себя, когда только приехал в Лунденбург. Роуз Парк напомнил мне императорские сады. В них есть место созерцанию». «Лунденбург сильно отличается от вашей родины». Ортонс не ждал, что Цзиянь ответит. Тот обычно ловко уходил от любых вопросов о прошлом, не желая сообщать больше того, что уже открыл, и не стремился удовлетворить любопытство друга. Однако светило теплое майское солнце, и Цзиянь был более расположен к беседе, чем обычно. Они купили у лоточника сконы, завернутые в бумагу, и медленно побрели вдоль цветущих парковых аллей. «Я служил в Шанхае», — медленно начал Цзиянь, прервав тишину. «Это тоже большой город, портовый, где расположена к тому же одна из императорских резиденций. Лунденбург мало чем отличается от него. Те же шумные повозки и лошадиное ржание, гул прохожих и плеск волн о набережную. Если бы здесь посреди площади не стояли мингиры метаморфоз Талиесина, а в Шанхае – храм четырех великих зверей, я смог бы сказать, что это один и тот же город, а долгая дорога на палубе корабля лишь приснилась мне». «Приснилась?» – переспросил Ортанс. Цзиянь наклонил голову к плечу и кротко улыбнулся. «Один мудрец по имени Джоу, размышляя о призрачности всего сущего, сказал такие слова. Увидев себя во сне бабочкой, я не знал, что я Джоу. Потом я проснулся и увидел, что я Джоу. Но я не знал, откуда мне было узнать, то ли я Джоу, то ли я бабочка, которой снится, что она Джоу». Цзиянь рассказывает притчу из даосского трактата «Джуанцзы», написанного философом Джуанчжоу. «Это всего лишь притча, а не стратагема, но заставляет задуматься о многом. Я Юй Цзиянь, друг Джона Ортанса, и прогуливаюсь в Роуз-парке, бездельничая в жаркий полдень. Или же я лейтенант Юй, который задремал у окна над докладом, и ему приснилось все это. И горячие сконы, и наша беседа, и даже этот куст магнолии». С этими словами Юй Цзиянь подхватил кончиками пальцев механической руки хрупкую ветку и поднес к лицу, вдыхая аромат. Контраст холодного металла и тонких живых лепестков заворожил Ортанса. Цзиянь отстранился от магнолии и медленно сказал: «Будь я все так же лейтенантом Юй, я не посмел бы прикоснуться к этому цветку. Лишь созерцал бы хрупкое цветение издалека. Я слишком многое стал позволять себе, покинув Хань». «О, дорогой мой, поверьте, эти ужасные бритты еще и не то себе позволяют», — широко ухмыльнулся Ортанс. С этими словами он сорвал цветок магнолии над головой Цзияня и заправил ему за ухо над протезом. «Что вы...» «Вам не надо лишать себя возможности получить все и сразу», — подмигнул Ортанс. «А магнолия вам к лицу. Здесь Британия, и здесь нет места спокойному созерцанию. Все куда-то бегут, торопятся, стремятся успеть сделать побольше и огрести за это поменьше. Так все устроено. Разве в Шанхае иначе?» «Увы, но тут вы правы. В Шанхае почти не остается времени на совершенствование духа», — вздохнул Цзиянь. «Но там, где я родился, все было иначе. Наньцзин – тоже портовый город, только расположен в низовье реки Янцзы, а не у моря. Янцзы совсем не похожа на Тамессу. Она широкая, бурная и неукротимая. По ней ходили суда, перевозя рис, проса и драгоценную яшму. Мой отец был офицером, поэтому я рано отправился в Бэйянскую академию. Но до того постигал мудрость философии, учился созерцанию и сдерживанию характера. Возможно, в этом и беда, что я такой пацифист». «Почему вы произносите это слово так, будто это ругательство?» Ортанс поднял бровь. «Потому что для военного оно такое и есть», — повел плечами Цзиянь. «Сколько раз меня в этом упрекал Джеймс, вы не представляете. Он считал, что оружие – единственный способ справиться с врагом. Как видите, он ошибался». «А вы нет. Вы же не переступили через себя?» «Я был близок к тому». «Верность собственным принципам и идеалам – признак хорошего человека, друг мой. Что до военного, им вы больше не являетесь. и можете созерцать цветение или танец солнечных лучей над прудом столько, сколько пожелаете». «Ваши слова, мой друг, ласкают слух», — Цзиянь отвесил шутливый поклон. Они дошли до пруда, вокруг которого было расставлено несколько изящных скамеек. Почти все они были заняты. На одной скучала над книгой молодая девушка в небесно-голубом платье и шляпке, а рядом сидела толстая матрона, затянутая в черное, несмотря на солнечный день. Наверняка матушка или компаньонка. На другой молодой человек в коричневом сюртуке читал газету, а у его ног свернулся, зевая, такой же коричневый пудель. Возможно, не будь здесь матроны во вдовьем наряде, между молодым человеком и девушкой могла бы сложиться увлекательная история. Но, увы, судьба иногда бывает неоправданно жестока. Все это Ортон шепнул на ухо Цзиянью, пока они устраивались на свободной скамье. Цзиянь рассмеялся и бросил остатки крошек от сконов подлетевшим голубям. «Однако, мой друг, я привел вас сюда сегодня не для того, чтобы мучить скучными подробностями моего детства в Наньцзине. Мы живем здесь и сейчас. Даже если мы бабочки, которым снится этот парк, город и дирижабль». «Значит, речь пойдет о Мирте», — вскинул брови Ортонс. Он сразу понял, что что-то произошло, иначе бы Цзиянь поделился с ним своими мыслями за порцией вечернего хереса, а не тащил бы через полгорода любоваться на заросший ряской пруд. «Нет, мой дорогой», — покачал головой Цзиянь, — «речь пойдет о вас». Джон Ортонс был упрямым человеком. И лишь благодаря этому качеству смог не только подняться с самых низов, но и найти себе место среди лунденбургских работяг. И все эти годы он с ловкостью чайного клипера маневрировал между неудобными вопросами и небеспочвенными подозрениями. Чайный клипер – трехмачтовый парусный корабль, использовавшийся для переправы груза опиатов и чая из Китая в Британию в XIX веке. И все усилия пошли прахом теперь из-за мелочной мести тщеславного репортера, обладающего пагубной привычкой совать куда не следует длинный нос. Любопытство – качество, погубившее немало кошек. А мистер Уотерс подозрительно походил на тощего драного уличного кота, временно получившего доступ к собачьей кормушке. И пакости народца с ним, с Уотерсом, если бы он не выбрал для своей мелочной мести панч. Хоть статья и была выпущена под псевдонимом, Ортонс ни на миг не сомневался, чьих это рук дело. И он не имел ни малейшего желания обсуждать это с Цзиянем. Но в черных глазах друга читалась такая же решимость, какая, должно быть, была у него самого, когда он допрашивал Цзияня о его связи с Джеймсом Блюбеллом. Как же это было давно! А теперь он сам чувствует себя как на допросе, хотя Цзиянь еще даже не произнес ни слова. Налетел ветер и похолодало. Даже солнце, казалось, потеряло свою яркость. «Что вы хотите узнать?» — сдаваясь, спросил Ортонс. «Я наблюдал за вами эти дни. Судя по вашему поведению, то, что сказано в статье, имеет некоторое сходство с реальностью». В эту минуту Ортонс пожалел, что не взял с собой трубку и табак. Закурить бы сейчас не помешало. А лучше отправиться в улей в притон к Ханьцу и попросить трубку с опием, как в старые времена. Вздохнув, он ответил. «Вы весьма проницательны, Цзиянь». «Проницательность – одно из важнейших качеств офицера внутренних служб», – мягко сказал Цзиянь. «Однако вспомните, пожалуйста, что я всего лишь бабочка, и поговорите со мной как с другом. Не закрывайтесь от меня. Я хочу, чтобы вы доверились мне, а не видели во мне опасность». «Я просто не понимаю, что вы будете делать с тем, что узнаете», — нахмурился Ортонс. «Не понимаю, зачем вам это?» «Вы же хотели знать о моем прошлом. Вам было надо». Цзиянь чуть раздраженно повел плечами. Биомеханическая рука заныла, напоминая, что лунденбургская погода капризна и переменчива. «Вот и мне надо, чтобы знать, как защитить вас, «Мне казалось, что это я защищаю вас», — Ортонс нервно усмехнулся. «Неожиданно слышать от вас такие слова». «Друг мой», — упрямо сказал Цзиянь, — «вы защищаете меня от тех опасностей Лунденбурга, с которыми я могу столкнуться, от агрессии, нетерпимости и ограниченности местных жителей. А я хочу защитить вас от вас самого, от той агрессии, которую вы храните внутри себя, чем наносите непоправимый ущерб самому себе». «И вовсе я не...» «Дайте мне договорить, пожалуйста. В традициях ханьской медицины есть понятие внутренних меридианов. Это система энергий, баланс которых влияет на благополучие и здоровье человека. Две энергии, вокруг которой строится наша медицинская и духовная практика, инь и ян, должны находиться в балансе». «И что же, я нарушаю этот ваш баланс?» Ортонс превосходно врачевал часы и моторы, но от духовных практик был далек так же, как Бритские острова от империи Хань. Настолько, насколько он сам был сейчас далек от Цзияня. «Да, согласно нашим врачам, нарушение циркуляции энергии инь-янь в организме приводит к тяжелым болезням и поражает внутренние органы. Сейчас вы испытываете сильный гнев и подавляете его, вымещая на ни в чем не повинных механизмах. Под угрозой ваша печень. Избыток желчи сделает вас болезненным и слабым». Ортонс закатил глаза. «Если вы до сих пор не заметили, я не слишком-то жалую докторов. С чего бы мне делать исключение для вашей медицины?» «Да если бы я мог, я бы притащил вам лучшего врача с самыми острыми серебряными иглами». Обычно спокойный Цзиянь говорил громче обычного, и в голосе его прорезался острый ханьский акцент. «Но я же прошу вас просто со мной поговорить». «А вы уверены, что людный парк в центре города – лучшее место для подобных разговоров?» Цзиянь тонко улыбнулся. «О да. Поверьте моему опыту, чем больше людей вокруг, тем меньше вероятность, что кто-то захочет обратить внимание именно на вас». «Но вряд ли кто-то сможет подслушать нас дома», — сказал владелец, известный на весь город мастерской, — сощурился Цзиянь. На механическом протезе эта мимика выглядела жутковато. «Вы что же, полагаете, что к нам могут заглядывать в окна?» Цзиянь только вздохнул, поражаясь наивности друга. Любопытство жителей Лунденбурга с лихвой компенсировало их внешнюю строгость и сдержанность, а также некоторого рода ханжество, вынуждающее натягивать чехлы на ножки рояля и прикрывать вырезы платьев шелковыми платками. Однако при внешней добродетели ни один лунденбургец никогда не отказал бы себе в удовольствии немного задержаться под чужим окном. Потому столь часто влюбленные, явившись на тайную встречу, первым делом кидались не в объятия друг друга, а к оконной раме, плотно занавешивали шторы и проверяли, не может ли их увидеть случайный прохожий. «Не будем испытывать судьбу», — сказал он тихо. «Расскажите, что из этих сплетен правда, а что досужая ложь? Не для того, чтобы удовлетворить мое любопытство, а лишь чтобы скинуть камень с сердца». Ортонс сдался. Переспорить Цзияня было, кажется, невозможно. Два упрямых человека сошлись на узком мосту недопонимания, подобно двум баранам из старинной песенки. И чтобы не окончить плачевно, кто-то должен был уступить. И, кажется, в этот раз не Цзиянь. Тяжело выдохнув, Ортонс заговорил. «Этому Отерсу, какого бы низкого я ни был о нем мнения, нельзя отказать в умении находить информацию. Кажется, он выловил те концы, которые я давно бросил в воду. Удачливый рыбак, ничего не скажешь. В его профессии это прямо-таки необходимость. Но хотел бы я, чтобы его таланты обошли меня стороной». «Почему ты боишься своего прошлого?» Черные глаза Юй Цзияня, казалось, смотрели ему в душу. «Почему?» «Потому что улей контрабандистов боятся, но не уважают», — сказал Ортанс, разглядывая свои руки. Широкие грубые ладони, покрытые мозолями от инструментов, ожогами и царапинами. Руки механика. «Улей — это клоака Лунденбурга. Те, кто туда попадает, отщепенцы, отбросы общества. Уже потеряли последний шанс на нормальную жизнь. А те, кто там рождается, даже не знают о ее существовании. Вы были со мной в Улье. Вы видели, как он живет. По своим законам и правилам. И полностью отрезан от остального города». «Но почему тогда власти Лунденбурга не спешат от него избавиться?» «Избавиться?» — хохотнул Ортанс. «Нет, Лунденбург никогда не избавится от Улья. Как львиный прайд не изгонит гиен с окраин своей территории. Городу нужны те, кто позволяет ему оставаться чистым. Воры, гробовщики, контрабандисты. Подобно тому, как лорд в начищенных до блеска ботинках и белоснежной манишке принимает гостей в своих светлых покоях. Пока слуга с рахитом и в вытертой рубашке выливает за ним ночную вазу. Если лорд станет делать это сам, его манишка быстро перестанет быть белой. Улей существовал при короле, не изменился при парламенте. И настань тут хоть республика, как у галлов, не приведи Данан. Улей останется». «Вы же сами говорите, в улей люди попадают отсюда, из Лунденбурга. Что происходит с ними?» «А вы говорили, это не допрос», — проворчал Ортанс. «Но я отвечу. Бывает так, что человек, вполне приличный, работящий, живущий по чести, в какой-то момент теряет все. Кого-то лишают наследства, у кого-то отбирают все судебные приставы, а нечистые на руку юристы пополняют и без того немаленький банковский счет. Кто-то топит тоску в виски и не замечает, как опускается все ниже и ниже. А выхода два. В канаву или в улей. Те, кто выбирает улей, в конце концов не жалеют. Там даже самый распоследний пьянчуга заработает на бутылку. Но путь к приличному обществу оттуда заказан». «Все это понятно, но... почему вы считаете, что покинуть улей и строить новую жизнь так же постыдно, как потерять все и стать одной из пчел?» Пчелами часто называли все маргинальное население улья. Ортанс улыбнулся, услышав из уст друга такое определение. Цзыянь совсем сжился с ролью лунденбургца, даже говорить стал совсем как они. «Я часто думал...» Ортанс подпер рукой подбородок. «Что было бы, покинь я улей совсем юным? Удалось бы мне поступить в услужение к какому-нибудь добросердечному человеку, кому-то вроде нашего мистера Мирта, если подобные ему вообще существуют в природе. Или, например, получить образование в колледже? Вряд ли. Раньше никуда не брали без рекомендаций, а получить их было негде. С этим и сейчас все очень неважно обстоит, но хотя бы появляется больше возможностей заработать. Я же получал образование буквально на улице, и единственное, с чем мне несказанно повезло, это со старым мистером Кетцалем, который, хоть и находил утешение исключительно в хересе, в прошлом был школьным учителем и весьма неплохим. Если бы не он... Я не знаю, как бы я смог постигнуть науку чтения и письма. А механизмы? Цзыянь невольно коснулся своей руки. О, тут мистер Кетцаль был полным профаном. А у меня... Ортанс посмотрел на свои ладони. Что-то, что в прежние времена назвали бы, наверное, даром. Я, когда смотрю на механизмы, сразу вижу, в чем проблема. Вы гениальный диагност. Цзыянь не спрашивал, скорее утверждал. «Тогда я не знал, что это так называется, и что относится не только к медицине», — усмехнулся Ортанс. «Просто чинил от скуки все, до чего только мог дотянуться. В улье, как правило, дорожат тем, что имеют, и еще больше ценят тех, кто может продлить жизнь вещам. Очень скоро меня заметили и приобщили к делу. Сначала я только помогал чинить то, что пострадало в процессе переправки. Контрабанда – опасное занятие. А вскоре меня взял к себе шершень. Ты видел его в улье? Старый приятель, чтобы его в холмы забрали. Я много работал с ним, и этим не горжусь. Вы сказали, что оттуда не уходят. Но вы же смогли? И живым, заметьте. До сих пор считаю это чудом. Может, я Фае понравился? Усмехнулся Ортанс. Да, шершень меня отпустил. Хотя даже убить меня потом пытались несколько раз. Но я оказался способным учеником и перенял у шершня все, что мог. Встретившись со мной пару раз в темном переулке, старые друзья решили, что дешевле не иметь со мной дел. А через какое-то время им снова потребовалась моя помощь, и я вернулся в улей. И снова ушел. Вы до сих пор помогаете им? Иногда. И они помогают мне. И даже на очень лояльных условиях. Не знаю, можно ли назвать это дружбой, но выгодным сотрудничеством точно. Если однажды мне не на что станет жить в Лунденбурге, я уверен, что мне найдется место среди пчел. В конце концов, перестать быть пчелой невозможно. Вы не пчела, твердо сказал Юй Цзиянь. Вы не раз и не два доказывали, что вы порядочный человек, и вы не можете позволить прошлому давлеть над вами. Я опасаюсь, не явится ли сюда полиция. Сами понимаете, я не горю желанием завести близкое знакомство с кем-то из Ярда. Не переживайте, друг мой, это же Панч, а не Вести Тамессы. Мало ли кто и что написал, доказательств нет. А на Бритских островах все еще действует закон, что весьма и весьма согревает мне сердце. И судя по тону этой статейки, у автора, кем бы он ни был, тоже нет никаких доказательств. «Цзиянь!» Ортонс прижал ладони к лицу. Оно горело. «Они же спрашивают. Все те, кто работал со мной все эти годы без единого вопроса. Теперь словно река, атакующая пробитую плотину. Они спрашивают и спрашивают. И что я должен им отвечать?» У Цзияня сжалось сердце от той беззащитности, что звучало в голосе друга. «Если вы хотите знать мое мнение, — осторожно начал он, — то скажите им правду. Правда обезоруживает человека, который нападает, желая заставить вас оправдываться или лгать. Но вы сами сказали, эти люди работали с вами многие годы, они ценят вас, и потерять вас значит искать нового механика. Есть ли в Лунденбурге кто-то лучше вас? Нет. Если даже мистер Мирт порой не может понять, что стучит в двигателе, а вы советуете ему, что исправить, даже не подходя к мотору. Ваши отношения с механизмами словно дарованы вам Фая. Хоть в вас и нет голубой крови. Ваши клиенты знают это, понимают, чувствуют интуитивно и точно не готовы вас терять. Их вопросы сейчас – попытка встроить новые знания в свою консервативную картину мира, любое изменение в которой вызывает у них испуг и шок. Вы работаете с высшим классом, с элитой и должны были быть готовы к подобному. «Ну вот, теперь вы меня ругаете», – ворчливо отозвался Ортанс. Механическая рука Цзияня легла ему на плечо. «Никогда бы не посмел», – серьезно ответил он. «Но подумайте над моими словами, скажите им правду, пошутите, заставьте их смеяться». «Вряд ли в этом есть что-то смешное». «Для них, для этих лордов и напыщенных аристократов, есть. Они словно соприкасаются с запретным. Подумайте, сколь многие из них хотя бы раз переступали границу улья. Да практически никто. Вы для них теперь еще более интересная личность. Не просто механик, способный вернуть жизнь дедушкиному Бригетту, а бывший контрабандист, почти пират. Наверняка вы были и в Хань, и в Магрибе. Цзиянь, вот вы точно были в Хань, а вас они вопросами почему-то не забрасывают. Потому что я ханец, хмыкнул Цзиянь. Желтолицый иностранец, что с меня взять? Мне не доверяют и доверять не будут. А вы, брит, свояк, земляк, но за спиной которого стоит неизвестная им романтика, пугающая, ужасающая и манящая. Эта публика любит Айвенга мистера Скотта и мельмота-скитальца мистера Митьюрина. Они очарованы неизвестным, опасным, которое находится так далеко от них, что никто из этих аристократов никогда не запачкает край плаща, однако испытает и восторг, и страх. Для этого они читают романы. И вы для них сейчас, как оживший персонаж такого романа. Дайте им это. Станьте капитаном призрачного корабля, побывавшего на острове в поисках клада. Юй Цзиянь, будучи иностранцем, случайно смешал в одну историю книги «Корабль-призрак» Марнетта и «Остров сокровищ» Стивенсона. Увлеките их в приключения, и они быстро забудут о том, что статья должна была обличить ваши недостатки и бросить тень на мистера Мирта и его дирижабль. Наоборот, они будут ждать, когда вы отправитесь в новое приключение. «Но я не отправлюсь», — возмутился Ортонс. «Даже не думайте запихнуть меня в дирижабль и оставить вас тут одного». «А я и не собираюсь. Но публика будет ждать, следить за тем, как вы прикладываете к дирижаблю не только руку, но и все ваши тайные знания, простым смертным недоступные. Представьте себе, сколько юношей захотят после этого узнать тайны Улья». «И будут прирезаны в первые 10 минут. Нет. Спасибо». Ортонс поднялся со скамейки. «Перспективы манящие, ничего не скажешь. Но... спасибо, Цзиянь. Я правда попробую с этим что-то сделать». «Узнай слабость врага и воспользуйся ею против него», — улыбнулся Цзиянь. «Основа восточных единоборств. Уотерс попытался сделать это с мистером Миртом. Это атака против него, а не против вас. Сейчас главное, чтобы удар прошел мимо цели». Ортонс встретился с ним взглядом. «Вот уж не думал, что вы будете учить меня сражаться, миролюбивый вы мой», — сказал он. Цзиянь ответил ему еще одной кроткой улыбкой. «Я отрицаю насилие, друг мой, но кто сказал, что я не умею выигрывать бой?»